блюда из творога и прочие молочные продукты. Молочные продукты прочно вошли в нашу жизнь. Любое молоко, коровье, козье, а также все молочные продукты, деревенский сыр, йогурт, желтый сыр, превосходные источники протеинов, кальция, фосфора, витаминов А, Д и комплексного витамина В. Но сыр все же лучше молока, так как он, в отличие от молока, хорошо усваивается и взрослыми, и детьми. Молоко же чрезвычайно полезно для детей и просто необходимо им в основном в период роста. Молоко – детский продукт. Молоко содержит протеины, естественные минералы, витамины, натуральный сахар и другие питательные вещества, которые требуются для нормального развития. Но полностью человеческий организм усваивает их только в период роста. Потом ему уже не нужно столько строительного материала. Происходят определенные химические изменения, кроме того, и в обмене веществ организма. Кальция, например, требуется уже гораздо меньше, поэтому для взрослых сыр, как источник кальция, намного предпочтительнее молока. Молочные продукты – это золотой фонд продуктов, которые нужны при заболеваниях позвоночника, потому что именно там самое высокое содержание кальция. Состояние костей зависит еще от одного элемента – фосфора, что особенно важно, только в молочных продуктах содержание кальция оптимально по отношению к содержанию фосфора. Поэтому желательно молочные продукты непременно вводить в ежедневный рацион. Правда, людям старшего возраста лучше употреблять их в виде кисломолочном. Дело в том, что в желудке выделяется недостаточное количество сока для ферментации. Поэтому настойчивым любителям именно свежего молока можно посоветовать употреблять его с пряностями, которые будут стимулировать выделение желудочного сока, прибавив щепотку имбиря, измельченную зелень укропа и петрушки или измельченный чеснок, либо другие специи и пряности по вкусу. Выйдут замечательные витаминно-микроэлементные коктейли, к тому же очень вкусные.